Нет, ну пенсия это основной источник моего существования, а это дополнительный. Да. Да, кстати, меня вчера этот белорус мучил, выяснял мой социальный статус, я его послал в дальнюю дорогу. Говорит, наши чиновники, я говорю, я писатель. 25 книг их не убеждает, но я говорю, могу справку. Я нигде, я говорю, не числился и числиться не буду. Ну, и, в общем, он говорит, ну, все-таки, да, ну, я ему пришлю свои документы. Мне в Литве тоже так спрашивали, а кто вы такой, я значит, осваиваю. Но если еще один документ вы у меня попросите, значит, будем считать, что мы не договаривались. Больше не простили. Нет, хотя можно было пойти им навстречу, устроиться куда-нибудь на работу. Она уже опять заснула. Глаза открыла. Ну, ночью, видать, провела. В трудах праведных. Вот, значит, ну ладно. Ну, кто-нибудь принял бы на работу. У нас же есть директора. Устроился бы старшим продавцом в продаже. Тебе мог бы зампонял кидать чисто. Ну я принципиально, я не поеду устроенным на работу в Беларуси. Только вот так вот, вольный казак, писали еще. Вообще, кстати, законы наши очень интересны. Давно уже было, где-то в 2000 году, я еще работал в клинике, и клиника у нас еще не сгорела. Ко мне приехали два человека из Германии лечиться. Готовы были оплатить по $5000 за лечение. Мы тогда брали с больных 5000. Вы знаете, их поместили в стационар? Нет. Нет механизма. Ну, все, что Бог не делает, все к лучшему. Я нашел выход, я поехал туда к ним. Так бы получило государство, мне тоже что-то досталось, больница бы получила. Ну да, а так я получил. Кстати сказать, и здесь мы тоже находимся благодаря тому, что не было механизма оформить меня официально в библиотеке. Ну, кто из вас в библиотеку ходили, да? Не было механизма. Финансовые органы были против. Ну, по-моему, там бухгалтер возмущалась, что я получаю больше нее за один раз в неделю. Вот. Ну, да хорошо, сейчас вот здесь занимаемся. Я к тому, что надо уметь всегда видеть лучшую сторону того, что с вами происходит. Ну, кто видел меня, когда прикрыли эти, вы же видели, я особенно расстроен не был. Есть ход развития, и я понимал, что раз здесь не пускают, значит, где-то разовьемся в другом месте. Вот. Работая в клинике психиатрии и психотерапии более 30 лет, я был на вершине, а может быть в яме, где концентрируются все несчастья, где люди, не умирая, попадают в ад. А для выхода из этого состояния, оказывается, не нужно никаких особых капитальных вложений, необходима лишь добрая воля и некоторое количество энтузиастов. Как практикующему врачу мне было видно, что при правильном воспитании люди и не попадали бы в столь плачевную ситуацию. Не надо было бы оперировать желудок и сердце, если бы люди могли строить продуктивные, теплые деловые отношения в процессе трудовой деятельности и семейной жизни. Резко бы возросла производительность труда. Идея профилактического воспитания захватила меня полностью, кое-что я уже сделал. Полученные результаты доказывают эффективность такого подхода. Это я слово в слово читаю. Нормально же, и слушать можно. Почему, когда я говорю, извините, отвлекаюсь, слушайте, невозможно. Ну, не знаю, может быть, кто-то и может, я не могу. Без письменной речи овладеть устной как следует. Вы готовите, в тиши кабинета. Вы не волнуетесь, но уже не очень сильно, по крайней мере, произносите эти слова. Где-то не получается, делаете замечание какое-то. Кто-то мне сказал, а вы сами как... Это с Галкиным я беседовал. А вы сами не читаете по тексту. Я уже прошел этот этап. Но я ему сказал, приедьте как-нибудь, я вам возьму протокол и прочитаю. Поводом для этих действий послужило внимание президента Российской Федерации и правительства подрастающему поколению, что вылилось в закон, материально поощряющий рождение второго и последующих детей. Теперь бы их еще и правильно воспитать, чтобы потом не нужно было перевоспитывать. Ведь важно не количество детей, но их качество. Если не реформировать систему воспитания, то я думаю, что эффективность мер, поощряющих рождение, может в результате свестись к очень низким показателям, если не к нулю. Если воспитание подрастающего поколения начать с воспитания воспитателей, то есть будущих мам и пап, то я не написал, что олигофренный был. Обратить внимание на воспитание во внутриутробном периоде, использовать современные достижения педагогики и медицины в первые 5 лет жизни, то уже с 6-7 лет ребенка можно будет вовлекать в производственную деятельность и учебу, так чтобы уже к окончанию вуза будущий специалист мог защитить не только диплом, но и кандидатскую диссертацию и не нуждался в предпродажной подготовке в виде системы специализации. Ну, все-таки речь, как наши машины «Жигули». Хочу сразу же сказать, что такая система уже создана, успешно работает, но не массово, а в виде отдельных случаев. Это я, мои ученики и пациенты, ученики моих учеников, читатели моих книг, которые использовали мои методы для улучшения качества своей жизни. Правильное воспитание привело бы к тому, что человек оканчивал только один вуз, что сразу же оказало бы существенный материальный эффект. Среди тех, кто ко мне обращается за помощью, не более 20% работают по специальности, полученной в первом учебном заведении. Не лучше ли было бы так воспитать человека, что он в своей профессии провел всю свою творческую жизнь? Ведь нет неинтересных профессий, есть мало квалифицированные специалисты-педагоги, которые не могут увлечь студента своей профессией. Вот так вот. Видите, ничего читается, да, можно читать слово в слово. Но начну сначала. Начиная с 80-го года, когда мне было 42 года, я и сам находился в критическом положении, я заинтересовался проблемой лечения неврозов. Знакомое всем слово, хочу дать научное понятие. Неврозы – это психогенные, конфликтогенные заболевания, которые развиваются при нарушении значимых отношений личности и проявляются специфической психопатологической симптоматикой и соматовегетативными расстройствами. Конфликты обычно бывают в двух местах – в семье и на работе. Наиболее тяжкие конфликты возникают в семьях. Поэтому разберем производственный конфликт как более простой. Обычно это конфликт между подчиненными начальником. Где прочтение все-таки? Побеждает начальник. Подчиненный, выйдя из кабинета в подавленном, даже депрессивном состоянии, должен восстановить свое психическое состояние. И начинается внутренняя, длительная, мыслительная, но бессмысленная работа, которая называется «умственная жвачка» и продолжается до тех пор, пока обиженный не одержит победу над своим начальником. Мне надо было ему сказать так, он ответил бы не так, а потом я бы сказал уже так, уж после этого сказал вот так, и крыть ему было бы нечего, тут бы я его взял. Иногда эти рассуждения продолжаются несколько минут, иногда часами. Продуктивность в работе падает. Этот мыслительный процесс может проходить и на улице, тогда невротик может попасть под машины. Ну-ка, доказано, что травмы чаще получают невротичные люди. Эта умственная жвачка продолжается часто и дома, начинаются неприятности в семье, где он может дать выход своему гневу. Иногда эти размышления продолжаются часами и ночью, к неразрешенному производственному конфликту присоединяется семейный. Если описал коротко проявление невроза, навязчивые мысли, подавленность, бессонница, раздражительность, вспыльчивость, сексуальная нарушение. Утомленный, раздраженный и невыспавшийся, невротизированный человек делает ошибки, получает очередной удар от начальства. Рано или поздно он заболевает, попадает в больницу, где при помощи лекарств, гипноза и аутогенной тренировки ему улучшают состояние, но не учат правильно вести свои дела в семье и на производстве. Выйдя на работу и возвратившись в семью, он попадает в прежнюю конфликтную семейно-производственную атмосферу, который опять приведет его в стационар. Не всегда психотерапевтический. Дело в том, что эмоциональная напряженность, попытка держать себя в руках или справиться с ситуацией, может привести к развитию психосоматических заболеваний. Гипертоническая болезнь, атеросклероз, язва желудка, бронхиальная астма, инфаркт миокарда. По этим заболеваниям он может получить и инвалидность. Будучи много лет консультантом терапевтической клиники, я убедился, что 65% этих больных нуждаются не столько в медикаментозном лечении, сколько в психологической помощи.